16. Я не пришел провожать Лиду, когда она уезжала на каникулы, а сам не поехал к маме, хотя обещал и ей, и Геннадию Ивановичу, что непременно приеду. Мне нужно было побыть одному, и я остался в Минске. Одно за другим мама переслала мне 7 ее писем, и одно за другим я порвал их и выбросил, не читая. Мне не нужно было их читать, я и так знал, о чем она пишет. Я просто любовался собой, когда рвал эти письма. Ах, какой молодец! Но письма прибывали по утрам, а по вечерам я ненавидел себя и ругал самыми последними словами. Потом мама перестала присылать ее письма. Лиде, видно, надоело писать. Ну и правильно, сколько можно. Я сидел в раскаленном городе, а под окном у меня плескалось целое море цветов. Георгины, флоксы, гладиолусы, еще какие-то. Моя хозяйка Клавдия Францевна охапками таскала их на базар по 3 рейса в день. Спрос был почему-то в то лето на цветы, как в 45-м на мыло, будто все сговорились дарить друг другу пышные букеты. Я зубрил английский, но с каждой страницы томика Шекспира на меня глядела, насмешливо щурясь, продолговатое Лидино лицо с растрепанной ветром шапкой золотисто-рыжих волос, серые глаза и подпухшие, как у ребенка, сиреневые губы. Я видел тоненькую морщинку у нее над бровями, хрупкую ямочку между шеей и острой ключицей, узкие руки с ручейками-линиями на ладошках, 3 голубые линии сходятся к указательным пальцам. «Нет, ни к чему это все, не надо, не хочу. А что не спится, так при чем же здесь Лида? Это духота виновата, духота и цветы, которыми Клавдия Францевна засадила весь огород. Попробую заснуть в парфюмерном магазине, пустить бы сюда хороший паровой каток, а за ним грейдер, чтоб запахло бензином и разогретым асфальтом. Люблю запах бензина. Наверное, сразу заснул бы». В начале августа, когда я уже совсем ошалел от безвылазного сидения в своей норе, на несколько дней приехала мама. На заводе ей дали бесплатную путевку в санатории «Сосны», и она специально сделала крюк. Мама радовалась этой путевке, как мы с Димкой когда-то радовались удачному набегу на сад бабки Козельской. В завкоме была куча заявлений, одно даже от начальника ее цеха. А она ничего не просила. Она никогда ничего не просила для себя. Но путевку дали ей, и денег на дорогу дали, и отпуск продлили, потому что мама проработала на этом самом красном металлисте 16 лет, а начальник цеха всего 16 месяцев, да и получал он куда больше, чем простая формовщица. Ее даже не сама путевка радовала, а то, что ее как-то отметили среди других. В новом синем платье с белым отложным воротничком, в легкой косынке, наброшенной на гладко зачесанные и скрученные тяжелым узлом на затылке черные сединой волосы, мама казалась мне помолодевшей на 10 лет. Когда я увидел ее, всю мою хандру как рукой сняла. Мы гуляли по городу, и все ей нравилось. И липы вдоль тротуаров, и шумная толчая в магазинах, и строгая торжественность музейных залов. Она была просто неутомима и смотрела вокруг жадным любопытством человека, впервые попавшего в большой город, и восхищалась так громко, что на нас то и дело оглядывались. А по вечерам, устав от жары и суеты, она неторопливо рассказывала мне все новости нашей улицы. Кто на ком женился, кто с кем развелся, кто построил новый дом или перешел на новую работу. И только перед самым отъездом, когда мы присели на минутку, прежде чем пойти на вокзал, она спросила: «А та девушка, которая тебе писала, ты бы хоть карточку ее показал?» «Брось, мама, ни к чему это», — ответил я, но все-таки достал какой-то групповой снимок. Андрей фотографировал в день, когда мы закончили четвертый курс, и показал. Лида стояла рядом со мной, запрокинув голову, и смеялась, и даже на снимке было видно, как блестят ее влажные зубы. Мама долго глядела на нее, долго водила по фотографии пальцами, словно приглаживала Лидины растрепанные волосы, и глаза у нее были печальные и испуганные, и я отвернулся к окну, чтобы не видеть ее глаз. Слишком уж легко можно было по ним прочесть, о чем она думает. «Красивая», — наконец сказала мама таким тоном, что не понять было, нравится это или вызывает неприязнь. «Очень красиво». Я взял фотокарточку и бросил на этажерку. «Вот именно. Если б не такая красивая, может, все было бы проще». «Дурачок». Мама обняла меня и прижала к груди, как когда-то, много-много лет назад, и я задохнулся от нежности и боли. «Большой дурачок, совсем-совсем взрослый, тебе только такая и нужна, красивая, лучше всех. Напиши ей, сегодня же напиши». Те каникулы для меня были длинными, как бессонница, и окончились, наверное, только потому, что все на свете хоть когда-нибудь докончается. Все съехались на занятия, приехала и Лида. Она немножко похудела, в уголках губ появились тоненькие, будто процарапанные морщинки. Она пришла на занятия в пестром платье. Руки и плечи у нее были открытыми, а загар густым и ровным, и немного выгорели волосы. Наверное, ездила на море. Больше она не повторяла, как попугай: «Сашка, я тебя люблю». Она стала замкнутой и молчаливой, только иногда среди лекции оборачивалась и смотрела на меня длинно-длинно. И я цепенел от этого взгляда и не мог дождаться переменки, чтобы доковылять до фонтанчика с питьевой водой и протолкнуть ком, застрявший в горле. Как она его любила, боже мой! Как она его любила! Меня, конечно, кого ж еще? А в декабре, неожиданно для всех, она вышла замуж за Костю Малышева. Вот так, очень даже просто. «А все-таки ты молодец, старик», — сказал я себе, когда не объявили, что поженились. «Конечно, ты сволочь, но все-таки ты молодец, о, мудрейшая собака!»